Высшему руководителю Ким Чен Ыну сделала подарок делегация Монгольской народно-революционной партии, находящаяся с визитом в нашей стране. 16 апреля глава делегации генсек этой партии Эрдин Зямян передал подарок Ким Чен Ыну через члена Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ёна.